Я ничего не понимала, но чувствовала страх. Они дошли до подножья узкой винтовой лестницы и, поднявшись наверх, прошли сквозь щель, открывшуюся в стенной нише. Когда они оказались на другой стороне, щель снова закрылась, и стена оказалась сплошной. Теперь они попали в широкий коридор, усланный коврами и увешанный гобеленами. Ярко горели лампы под потолком. Конан внимательно прислушивался, но во всем дворце не слышно было ни единого звука. Он не знал, в какой части дворца они находятся и где расположен зал Ксататуна. Девушка, проводя его коридором, дрожала. Наконец она остановилась перед пологом, закрытым бархатными шторами. Раздвинув их, Зинобия показала, чтобы он вошел в нишу и прошептала: «Подожди здесь. Там, за дверями в конце коридора, в любую минуту можно наткнуться на раба или евнуха. Сначала я проверю, свободна ли дорога». Снова в нем проснулась подозрительность. «Ты привела меня в ловушку?» Из ее темных глаз брызнули слезы. Она упала на колени, схватила его могучую ладонь. «О, мой король, не отказывай мне в доверии!» Голос ее дрожал. «Если ты сейчас заколеблешься или усомнишься, мы погибли. Зачем бы мне было выводить тебя с подземелья, чтобы предать сейчас?» «Ладно», — буркнул он. «Я доверюсь тебе, хотя клянусь кромом, жизненные привычки менять нелегко. Во всяком случае, я не причиню тебе вреда, если даже ты наведешь на меня всех головорезов, Немедии. Потому что если бы не ты, тарасского обезьяна напала бы на меня безоружного и скованного. Делай, что хочешь, девочка». Она поцеловала его руку, вскочила и побежала по коридору, чтобы исчезнуть за тяжелой двухстворчатой дверью. Он глядел ей вслед и думал о том, что, возможно, свалял дурака, доверившись, потом пожал могучими плечами и задернул шторы в своем укрытии. В том, что молодая прекрасная девушка рискует жизнью, чтобы помочь ему, не было ничего удивительного. Такое бывало в его жизни довольно часто. Многие женщины бросали на него призывные взгляды и в дни его странствий, и в дни правления. Ожидая ее возвращения, Конан не бездействовал. Повинуясь инстинкту, он обследовал нишу в поисках другого выхода и нашел его, замаскированный ковром узкий проход, ведущий к дверям, покрытым искусной резьбой, слабо видим в свете, чуть просачивающимся из основного коридора. Именно из этих дверей послышался вначале звук повернувшегося ключа, потом низкий гул голосов. Один голос звучал знакомо, но по смуглому лицу Конана пробежала гримаса отвращения. Не колеблясь, он покинул укрытие и, подобно пантере, идущей по следу, притаился у самой двери. Она не была закрыта на засов, и он осторожно и аккуратно сумел открыть ее. Он действовал, не думая о возможных последствиях и надеясь только на себя. С другой стороны дверь прикрывала штора, но сквозь крохотное отверстие в бархате он разглядел комнату при свете свечи, стоящей на столе черного дерева. В комнате было двое мужчин. Один покрытый шрамами разбойник в кожаных штанах и потрепанном плаще, другой — Тараск, король Немедии. Караск казался встревоженным, бледный, он то и дело озирался, словно бы ожидая какого-то звука или шума шагов, и вместе с тем боясь их услышать. «Ступая тотчас же», — говорил он, — «он сейчас в наркотическом сне и неизвестно, когда пробудится». «Удивительное дело — услышать страх в словах короля Тараска», — отвечал его собеседник хриплым голосом. Король нахмурился. «Ты хорошо знаешь, что смертных я не страшусь. Но после того, как я увидел над Валькией падающие скалы, я понял, что демон, которого мы воскресили, вовсе не шарлатан. Я боюсь его силы, ибо не знаю ее пределов. Но ясно, что она каким-то образом связана с той проклятой штукой, которую я у него взял. Она вернула его к жизни, она является источником его волшебного могущества. Он хорошо ее спрятал, но раб, следивший за ним по моему тайному приказу, видел, что он кладет ее в золотой ящик, и ящик этот прячет, но я не решился бы украсть эту вещь, если бы Ксальтотум не спал сном черного лотоса.